Глава 4. Зант развел огонь в камине, пока Нина сидела в потертом кресле, положив ноги на кофейный столик. Он понимал, что сейчас она анализирует окружающую обстановку в свете лампы, изношенные ковры, пообносившуюся, хотя и изящную мебель, картины, которые могли понравиться только владельцу гостиницы. Половицы были выкрашены в мягкий белый цвет, и в нескольких дюймах от ног Нины в вазочке стоял букет местных цветов. Зант направился в ванную за стаканами. Нина улыбнулась, глядя на пламя за каминной решеткой. Огонь потрескивал, словно радуясь пробуждению, готовый пожирать брошенное ему топливо. Казалось, прошло немало времени с тех пор, как она видела настоящий огонь. Он напомнил ей о каникулах в детстве, и она вздрогнула. Когда Зант вернулся, она открутила пробку с бутылки и налила две порции. Он немного постоял, словно не в силах заставить себя к ней присоединиться, но затем взял второй стул. В комнате постепенно начинало становиться теплее. Она поднесла стакан обеими руками к губам и посмотрела через его край на Занта. «Ну, Джон, как ты жил все это время?» Он сел, уставившись прямо перед собой и не глядя на Нину. «Просто расскажи обо всем», — сказал он. Три дня назад девочка по имени Сара Беккер сидела на скамейке на третьем бульваре в Санта-Монике, Калифорния, и слушала диск, вставленный в плеер, который ей подарили на 14-летие. Дома она напечатала на компьютере аккуратную этикетку со своим именем и адресом и приклеила ее сзади к плееру прозрачной лентой, чтобы не выцвели чернила. Хотя ей очень не хотелось портить гладкую хромированную поверхность, еще больше ей не нравилась мысль о том, что она может его потерять. Когда плеер нашли, оказалось, что она слушала альбом «Generation Terrorist» британской группы под названием «Manic Street Preachers», хотя, как знала Сара, их обычно называли просто «маньяки». Примечание: «Manic Street Preachers» — английская рок-группа, созданная в 1990 году и выступающая в стилях панк-рок и альтернативный рок. Конец примечания. Группа не пользовалась особой популярностью в ее школе, что было одной из причин, по которой она слушала именно их. Все остальные грезили принцессами поп-музыки и безвкусными юношескими поп-группами или раскачивались в едином порыве под неразборчивые, понятные только им слова, в сопровождении столь же неразборчивой мелодии в стенах концертного комплекса в Малибу. Сара предпочитала музыку, в которую создатели вложили хотя бы некоторый смысл. Она полагала, что для ее возраста это нормально. В 14 лет ты уже не ребенок, по крайней мере, не в наши дни и не в Лос-Анджелесе, не здесь и не в 2002 году. Ее родителям требовалось некоторое время, чтобы это понять, но даже они сознавали, что это так. Постепенно они свыкались с неизбежным, подобно неандертальцам, наблюдавшим за приближением первых орд кроманьонцев. В том конце, где она сидела, возле фонтана, напротив магазина «Барнс энд Нобль», бульвар в это вечернее время был почти пуст. В двери книжного магазина время от времени входили и выходили люди, а за стеклянными окнами в два этажа можно было видеть и других, сосредоточенно листавших журналы и книги, изучавших спецификации компьютеров или искавших магические заклятия в руководствах по прохождению игр. Год назад она вместе с родителями две недели провела в Лондоне, и тамошние книжные магазины поставили ее в совершеннейший тупик. Они действительно были весьма странными. Там не было ничего, кроме книг. Ни кафе, ни журналов, ни даже туалетов. Просто ряды книг. Люди выбирали их, покупали и снова уходили. Ее мать, похоже, считала, что это в каком-то смысле даже хорошо. Но, по мнению Сары, подобное оказалось в числе тех немногих вещей, которые по-настоящему не понравились ей в Англии. В конце концов, они нашли большой новый магазин «Borders», и она застряла там, обнаружив диск «Маньяков» в одной из стоек для прослушивания записей. Британские группы были классные, а «Маньяки» в особенности. Да и в Лондоне, в общем-то, тоже было классно, вот и все. Она сидела, покачивая головой в такт певцу, громко объявлявшему себя проклятым псом, и глядя на бульвар. В другом конце, занимавшей три квартала пешеходной зоны, располагались в основном рестораны. Отец высадил ее здесь 20 минут назад и должен был вернуться за ней ровно в 9. Как всегда, происходило раз в месяц, когда она встречалась со своей подругой Сиан в Бродвей-Дели, чтобы вместе поужинать. Идея эта принадлежала матери Сиан, которая пыталась свыкнуться со взрослением дочери, открывая перед ней все двери, какие только можно было найти, из опасения, что хоть одна из них, оставленная закрытой, может разрушить сложившиеся между ними отношения. Мать Сары достаточно легко с этим согласилась, отчасти потому, что все, как правило, соглашались с Моникой Уильямс, но еще и потому, что Зои Беккер находилась со своей дочерью в достаточно тесном контакте для того, чтобы понять, насколько ей самой бы понравилось то же самое, будь она в ее возрасте. Отец Сары, однако, время от времени обладал правом вето, и какое-то время ей казалось, что он им обязательно воспользуется. Несколько месяцев назад случилось большое количество убийств, в которых были замешаны местные банды, часть сезонного передела сфер влияния среди торговцев наркотиками. Однако, в конце концов, после того, как был предложен и одобрен ряд мер предосторожности, включая то, что ее будут привозить и забирать в строго определенное время и в строго определенном месте, она будет демонстрировать полностью заряженную батарею мобильника и выучит наизусть основные способы избегать неприятных случайностей, отец согласился. Теперь же это стало частью распорядка их семейной жизни. Проблема заключалась в том, что когда они этим вечером приехали на место, Сиан на углу не оказалась. Майкл Беккер вытянул шею, глядя по сторонам. «Ну и где же легендарная мисс Уильямс?» — пробормотал он, постукивая пальцами по рулю. Что-то у него не клеилось с сериалом, который он разрабатывал для студии Уорнера, из-за чего он постоянно нервничал. Сара в точности не знала, в чем именно проблема, но ей хорошо была известна убежденность отца в том, что в бизнесе существует бесконечное множество неверных путей, и лишь один верный. Она видела предложения и наброски для пилотного эпизода шоу. Отец даже несколько раз прибегал к помощи дочери, оценивая ее реакцию как представительницы потенциальной целевой аудитории. Собственно, к ее легкому удивлению, сериал оказался довольно занимательным. Во всяком случае, лучше, чем «Баффи» или, например, «Ангел». Примечание. «Баффи», «Истребительница вампиров» и «Ангел» — популярные телесериалы, известные и российскому телезрителю. Конец примечания. Она лично полагала, что сама Баффи — сплошное несчастье, и что пожилой англичанин мало напоминал Хью Гранта, как тот, похоже, считал. Примечание. Хью Грант родился в 1960 году, английский актер. Самые известные фильмы «Горькая луна», 1992, режиссер Полански, «Четыре свадьбы и одни похороны», 1994, режиссер Ньюэлл и другие. Конец примечания. Героиня «Темной перемены» была куда более сдержанной, не столь эффектной и не жаловалась постоянно на жизнь. К тому же, хотя Сара этого и не осознавала, ее прототипом во многом являлась дочь Майкла Беккера. «Вот она», — сказала Сара, показывая вдаль. Ее отец нахмурился. «Не вижу». «Да вот же, прямо под тем фонарем, рядом с Хеннесси энд Инглс». В это мгновение позади начал сигналить какой-то придурок, и отец обернулся, яростно глядя в заднее стекло. Он почти никогда не сердился в присутствии семьи, но иногда мог выплеснуть свой гнев на окружающих. Сара знала, поскольку недавно это проходили в школе, что таким образом устанавливается иерархия в асфальтовых джунглях. Ну, в душе ее беспокоило, что однажды отец начнет отстаивать свои права не перед той голой обезьяной, перед которой бы следовало. Похоже, он также не понимал, что отцы способны противостоять судьбе, и что возраст не оказывает почти никакого влияния на силу их возмездия. Она открыла дверцу и выскочила из машины. «Я побегу», — сказала она. «Все будет в порядке». Майкл Беккер, плотно сжав губы, наблюдал за нетерпеливым водителем Ле Барона, пытавшимся их объехать. Затем он повернулся, и выражение его лица изменилось. На мгновение показалось, будто голова его вовсе не занята сценариями, проектами и расчетами гонораров для приглашенных актеров. Он просто выглядел очень усталым, нуждающимся в глотке крепкого кофе и снова похожим на ее отца. «Увидимся позже», — подмигнув, сказала Сара. «Надеюсь, у тебя не случится сердечного приступа по пути домой. Он посмотрел на часы. На это просто нет времени. Разве что на небольшие проблемы с простатой. В 9? Ровно. Я всегда прихожу раньше. Это ты опаздываешь? Ну, бывает. Пока, юная леди. Пока, пап. Привет тук-туку. Она закрыла дверцу и некоторое время смотрела ему вслед. Он помахал ей, а потом исчез, вновь погрузившись в свой внутренний мир, отдавшись на милость тех, кто покупал слова на ярды и никогда толком не знал, что ему нужно, пока работа уже не шла полным ходом. Сара наверняка понимала лишь одно — в бизнесе ничто не дается даром. Сиан под фонарем, конечно, не было. Сара солгала отцу, чтобы тот мог спокойно вернуться домой, к своей работе. В последующие 10 минут она так и не появилась, а потом зазвонил телефон. Звонила Сиан. В данный момент она стояла рядом с машиной матери на Сансет-бульваре, и в голосе ее слышалась неприкрытая досада. До ушей Сары доносился голос матери Сиан, метавший гром и молнии в адрес какого-то несчастного механика, который, судя по всему, видел неподдельные страдания матери и дочери и очень хорошо представлял себе возможные последствия. Сара надеялась, что он отдает себе отчет в том, что если он быстро не починит машину, то может считать себя мертвецом. Так или иначе, Сиан приехать не могла, что ставило Сару в затруднительное положение. Отец еще не добрался до дома, и голова его сейчас явно была забита карандашными пометками и исправлениями в сценарии. Возможно, он уже звонил своему партнеру Чарли Уонгу, обсуждая, как придать проекту удобоваримый вид. Наутро намечался некий большой деловой завтрак в студии, где предполагалось принять окончательное решение за кофе без кофеина и омлетом без холестерола. Она знала, что подобные встречи отец ненавидел больше всего, поскольку никогда не завтракал и терпеть не мог притворяться, вертя в руках тост или ковыряя в тарелке вилкой. Ей не хотелось, чтобы он нервничал еще сильнее, а от ее младшей сестры Мелани без того будет слишком много шума, и потому она решила лучше вообще не звонить. В ее распоряжении имелось чуть меньше 2 часов, а потом он за ней вернется. На бульваре полно было всевозможных заведений, большинство из которых еще работали. Можно было выпить кофе фрапучино и просто погулять. Пройтись вокруг музея антропологии, заглянуть в Барнс-энд-Нобль, на случай, если туда, наконец, завезли новые диски. Или даже зайти в Дели и самой съесть салат. Собственно, главное — быть в нужное время в нужном месте. А потом, ну, в зависимости от настроения, либо признаться, что Сиан не пришла, либо притвориться, что все прошло как обычно. Она набрала номер Сиан, чтобы удостовериться, что ее планам не помешает миссис Уильямс, позвонив матери Сары. Дозвониться она не сумела, видимо, машину уже починили, и она находилась где-то в каньоне, вне зоны связи. Сара была уверена, что если бы с ее матерью связались, то та бы уже обо всем знала. Над головой кружили бы вертолеты, и к ней по канату спускался бы Брюс Уиллис. Она оставила Сиан сообщение, затем прошла несколько шагов и зашла в Starbucks кофе. Ей вдруг пришло в голову, что если бы она отправилась в Дели, она могла бы съесть все, что захотела, вместо того, чтобы заказывать салат, лишь потому, что так они делали всегда, соблюдая диету за 20 лет до того, как это стало бы необходимо. Например, можно было взять бифштекс, огромный-преогромный бифштекс с кровью, и картошку фри. Она подумала, что, возможно, это и означает быть взрослой, и что это может оказаться весьма интересным. Сара допила кофе, и маньяки допели последнюю свою песню, когда она увидела высокого человека, вышедшего из книжного магазина. Он не спеша прошел несколько ярдов, затем остановился и посмотрел на небо. Еще не стемнело, но уже сгущались сумерки. Сунув руку в карман, он достал сигареты и попытался извлечь одну из пачки, держа в другой руке тяжелый пакет, судя по всему, с книгами. Так продолжалось несколько секунд. Причем он, похоже, совершенно не замечал насмешливого взгляда Сары. Она полагала, что в такой ситуации поставила бы пакет на землю, но подобные мысли ему в голову, похоже, не приходило. Наконец, выбившись из сил, он подошел к фонтану и поставил пакет на его край. Закурив сигарету, он упер руки в бока, огляделся по сторонам и лишь затем посмотрел на нее. «Привет», — весело сказал он. Сейчас с более близкого расстояния ей показалось, что ему около 40, может быть, чуть меньше. Она не была уверена в том, откуда это знает, поскольку прямо за головой у него горел фонарь, и лицо было трудно разглядеть. У него просто был такой вид. «Скажите еще раз». «Хм, привет», — повторил он. Она с важным видом кивнула. «Вы англичанин». «О, Господи, это так заметно». «Ну, в общем, у вас английский акцент». «Ну да, конечно». Он еще раз затянулся сигаретой, потом посмотрел на скамейку. «Не против, если я присяду?» Сара пожала плечами, что не означало ни да, ни нет, как угодно. На скамейке полно было места. Так или иначе, через несколько секунд она пойдет есть салат или бифштекс, она все еще не решила. Незнакомец сел, его вельветовые брюки выглядели не слишком новыми, но светлый пиджак смотрелся как с иголочки. У него были большие опрятные руки, светлые волосы, выкрашенные в еще более яркий оттенок, приятные черты лица. Ну, возможно, преподаватель колледжа из тех, что не стал бы спать со студенткой, но мог бы, если бы захотел. «Так вы актер? Или кто-то в этом роде?» «Да нет, ничего выдающегося. Просто турист. И давно вы тут?» «Пару недель». Он полез в карман, достал небольшой блестящий предмет и откинул крышку. Это оказалась маленькая карманная пепельница. Сара с интересом наблюдала за ним. «Англичане много курят, верно?» «Верно», — ответил незнакомец, который не был англичанином. Он загасил сигарету и сунул пепельницу обратно в карман. «Мы не боимся». Они еще немного поболтали. Сара поделилась своими воспоминаниями о Лондоне. Незнакомец вполне убедительно поддерживал беседу, словно вернулся из Англии всего 2 дня назад. Однако он ничего не сказал о том, что пакет из Барнс-энд-Нобль, который он держал в руках, был набит книгами, принадлежавшими ему уже несколько лет, и что он провел целый час в книжном магазине, отвернувшись от остальных покупателей и глядя в окно в ожидании, когда появится Сара. Вместо этого он попросил совета насчет того, что еще можно посмотреть в городе, и перечислил те части Лос-Анджелеса, где уже побывал, набор стандартных приманок для туристов. Сара, воспринявшая его просьбу вполне серьезно, предложила посетить Лабреа, Родео Драйв и Уотс Тауэрс, что, по ее мнению, могло бы дать неплохое представление о том, где начинался Лос-Анджелес и каким он стал. К тому же, решила она про себя, на Родео Драйв он мог бы сменить свои вельветовые штаны на что-нибудь более бон-марше, как с гордостью заявляла Сиан, проведшая прошлые каникулы на Антильских островах. Примечание. Бон-марше. Здесь приличествующие обстановки. Французский. Конец примечания. Потом незнакомец замолчал. Сара подумала, что пора сходить поужинать, разглядывая по дороге витрины. Она уже собиралась попрощаться, когда он повернулся и посмотрел на нее. «А ты очень красивая», — сказал он. Это могло быть как правдой, так и нет. Сара сама не имела на этот счет определенного мнения, но слова эти однозначно прозвучали для нее как предупреждение. «Осторожно, псих». «Спасибо», — ответила она, и глаза ее неодобрительно вспыхнули. На мгновение ей показалось, что вечер стал чуть более холодным, затем самообладание вернулось к ней. В любом случае приятно было пообщаться. «Извини», — быстро сказал он, — «я понимаю, странно говорить такие вещи, но ты просто напомнила мне мою дочь, она примерно твоего возраста». «Ясно», — ответила Сара, — «здорово». «Она сейчас дома, в Блайте», — продолжал незнакомец, словно не слыша ее, — «с матерью». «Знаешь, очень хочу их снова увидеть. Боже, храни королеву, добрая старая Англия!» Он отвел взгляд и быстро огляделся по сторонам. Сара решила, что он смущен. На самом же деле он посчитал, что секунд через 20 настанет самый удобный момент для реализации его плана. Он хорошо умел оценивать подобные вещи, так чтобы вовремя оказаться в нужном месте и столь же быстро скрыться из виду. Незнакомец придвинулся на несколько дюймов ближе к девочке, которая встала. «Ладно», — сказала Сара, — «мне пора». Незнакомец рассмеялся, словно почувствовав, что нити судьбы наконец сошлись воедино. Схватив Сару за руку, он неожиданно резко потянул. Она тихо вскрикнула и упала обратно на скамейку, слишком потрясенная для того, чтобы сопротивляться. «Пустите», — сказала она, стараясь сохранять спокойствие. Земля, казалось, уходила у нее из-под ног, голова кружилась. Она почувствовала себя так, словно ее застигли за ложью или кражей. К Красивая девочка. Он сильнее сжал ее руку. Хорошенькая. Пожалуйста, отпустите меня. Да заткнись ты. Пробормотал он уже без какого-либо притворного английского акцента. Глупая маленькая сучка, крепко сжав кулак, он нанес ей короткий удар прямо в лицо. Голова Сары дернулась назад, глаза широко раскрылись. «О, нет!» — в смятении подумала она. «О, нет!» «Смотри, Сара!» — тихо и повелительно произнес незнакомец. «Посмотри на этих счастливых людей, не таких, как ты!» Он кивнул в сторону бульвара. Всего в квартале от них улица была полна народу. Люди входили в магазины и выходили из них, бросали изучающие взгляды на меню ресторанов. Вокруг Сары и незнакомца не было ни души. Когда-то здесь был просто лес, понимаешь? Неровное побережье, камни, раковины, несколько следов на песке. Если сидеть тихо, то можно услышать, как тут было раньше, прежде чем появилось все это дерьмо. Моргая полными слез глазами, Сара пыталась понять, к чему он клонит. Может быть, еще можно было что-то сделать, как-то выдержать это неожиданное испытание, как-нибудь выкарабкаться. «Но люди ничего не видят», — продолжал он. «Они даже не смотрят. Они добровольно обрекли себя на слепоту, запершись в своих машинах». Схватив девочку за волосы, он повернул ее голову так, чтобы она могла видеть окна Барнс-эт-Нобль. Там внутри тоже было полно народу. Люди читали, стояли, разговаривали. Зачем смотреть на улицу, если ты находишься вечером в книжном магазине? А даже если и так, увидишь ли нечто большее, чем две темные фигуры на скамейке? Что в этом такого исключительного? Мне бы следовало проделать это с тобой прямо здесь и сейчас, — спокойным тоном произнес незнакомец, — просто чтобы показать, что это вполне возможно, что никого на самом деле это не волнует. Когда тебя окружают люди, которых ты никогда не знал, как можно понять, что правильно, а что нет? На 5 квадратных милях заразы кого беспокоит, что случится с одним крошечным вирусом? Только меня. Сара поняла, что спасения ждать неоткуда, ни сейчас, ни когда-либо, и приготовилась закричать. Незнакомец почувствовал, как расширилась ее грудь, и его рука быстро обхватила ее лицо, крепко зажав 2 пальцами верхнюю губу. Крик так и не вырвался из ее горла. Сара попыталась сопротивляться, но рука удерживала ее, надавливая всем своим весом ей на голову. «Никто нас не видит», — заверил ее незнакомец, все с тем же полным презрением и спокойствием. «Я пришел сюда и могу уйти так, что никто не заметит». Изо рта девочки послышались неразборчивые звуки, словно она хотела что-то сказать. Похоже, он понял. «Нет», — ответил он, — «они сюда не едут. Они дома. Мама валяется в луже крови на кухне, а папа с сестренкой в саду, оба голые. Интересная картина. Кому-то она могла бы даже показаться непристойной». На самом деле мать Сары вместе с Мелани в это время смотрела повтор «Симпсонов». Примечание — популярный американский юмористический мультсериал. Конец примечания. Как навсегда запомнила Зоя Беккер, это был эпизод, в котором Джордж Буш приезжает в Спрингфилд. Майкл Беккер лихорадочно печатал у себя в кабинете, обнаружив, как он отчаянно надеялся, способ сделать все как надо. Если бы ему удалось поправить начальные 10 минут и придумать, как убедить руководство, что некоторые персонажи должны быть старше подросткового возраста, то все было бы в порядке. Если бы не вышло, черт побери, он просто сделал бы их всех подростками и восстановил бы все эти проходы камеры перед школой, как и хотел Уонг. В нескольких милях от них Сиану Уильямс только что получила сообщение Сары и испытывала легкую зависть к своей подруге, оказавшейся в одиночку на улице. Такое приключение! «Если и дальше будешь дергаться, — сказал незнакомец, — я выдеру тебе зубы, обещаю. Это нелегко, но стоит того». Действительно, очень необычный звук. Сара замерла неподвижно, и несколько мгновений оба не двигались. Незнакомцу, похоже, доставляло удовольствие сидеть таким образом, зажимая рукой рот девочки и не давая ей закричать, словно они сейчас делились самым сокровенным посреди оживленной улицы. Потом он вздохнул, словно с неохотой откладывая в сторону увлекательный журнал, и встал, увлекая Сару за собой. Ее плеер с легким стуком упал на землю. Незнакомец лишь бросил на него взгляд и оставил лежать на месте. «До свидания и спокойной ночи, добрые люди», — сказал он, повернувшись к дальнему концу улицы. «Все вы будете гореть в аду, и я бы с удовольствием вас туда припроводил». Его правая рука обхватила Сару за голову, еще сильнее зажав ладонью рот. Другой рукой он поднял пакет с книгами. «Но у меня свидание, и нам нужно идти». Быстрыми и большими шагами он поволок Сару через улицу в аллею, где стояла его машина. У нее не оставалось иного выбора, кроме как следовать за ним. Он был высок и очень силен. Распахнув заднюю дверцу, он снова схватил Сару за волосы и пристально посмотрел ей в лицо. Близость его физиономии перепугала ее настолько, что она лишилась способности хоть что-то соображать. «Идем, моя дорогая», — сказал он, — «экипаж ждет». А затем он с размаху ударил ее головой между глаз. У Сары подогнулись колени, и последняя ее мысль оказалась сухой и прозаичной. В столике возле ее кровати лежал блокнот, в котором она записывала многие свои мысли. Некоторые из самых последних касались секса, размышления о той части жизни, которую ей еще не довелось испытать, но которая, несомненно, должна была наступить. По большей части это были изложения того, что ей рассказывала Сиан, но она использовала и свое собственное воображение, плюс то, что видела по телевизору, в фильмах и в журнале, который нашла возле мола. Блокнот был спрятан, но не слишком хорошо, и если она умрет, — подумала Сара, — то мать с отцом найдут его и поймут, что она сама навлекла на себя крупные неприятности в этот вечер. Многого из всего этого Нина не знала, но именно такова была суть события, которое она описала. Рассказав обо всем, что было ей известно, она долила виски себе в стакан. Стакан Занта остался нетронутым. Четверо свидетелей видели Сару Беккер на скамейке между 7:12 и 7:31 минутой. Описание мужчины, который был с ней, варьируется от неопределенной внешности, вроде бы высокий, да черт возьми, не знаю, и ну мужик как мужик. Мы даже в точности не знаем его возраста и цвета кожи, хотя двое утверждают, что он был белым и блондином. Еще двое говорят, что на нем был длинный плащ, другой, что спортивная куртка. Никто не видел, как они ушли, несмотря на то, что в нескольких ярдах от скамейки проходило множество людей. Если этот человек провел какое-то время в книжном магазине, прежде чем пристать к ней, то никто его не заметил. Еще один свидетель заявляет, что видел автомобиль неопределенного цвета и марки в ближайшей боковой улице. Возможно, что номерной знак заслонили специально поставленной урной, что довольно-таки ловко, хотя и требует немалой уверенности в себе. Любой мог просто передвинуть урну, к тому же машина стояла в неположенном месте. В 8:15 машины уже не было. Отец девочки подъехал к южному концу бульвара в 9:07. Он остановился на обычном месте и подождал. Когда через несколько минут не появились ни его дочь, ни Сиан Уильямс, он пошел в ресторан. Там ему сказали, что не обслуживали никого, кто соответствовал бы его описанию, хотя столик на имя Уильямс действительно был заказан, но клиент не явился. Позвонив матери второй девочки, он выяснил, что ужин был отменен в последний момент из-за неполадок в машине Уильямсов. Машину проверили, но мы не можем с уверенностью сказать, что ее не повредили намеренно. Майкл Беккер потребовал разговора с самой девочкой и в конце концов узнал, что Сара оставила сообщение, в котором говорилось, что она не хочет беспокоить отца и собирается просто прогуляться и подождать, пока ее заберут, как обычно. Он обшарил всю улицу, но нигде не нашел и следа дочери. Наконец он добрался до дальнего конца бульвара и после того, как заглянул в Барнс энд Нобль, заметил плеер Сони, лежавший под скамейкой. Он однозначно принадлежал его дочери, во-первых, потому что она наклеила на него этикетку, а во-вторых, он сам его покупал. Внутри был диск с записью альбома ее любимой группы, на стене в ее спальне висит их плакат. Затем Беккер позвонил шерифу в полицию Лос-Анджелеса, а также, как ни странно, своему агенту, видимо, он считал, что ей проще будет общаться с полицией, чем ему. Позвонив жене, он велел ей оставаться на месте, на случай, если дочь вернется домой на такси. Обыскали все окрестности. Ничего. На плеере нет ничьих отпечатков, кроме самой девочки. Вокруг скамейки валялось около сотни окурков. Мы даже не знаем, курил ли преступник. Один из свидетелей сказал, что, возможно, тот курил. И теперь какой-то несчастный в лаборатории пытается провести анализ ДНК целого мешка окурков. Отец вне подозрений. Однозначно, они были очень близки в нормальном понимании этого слова. И все же в первые несколько дней кое у кого могли бы возникнуть подобные мысли. Но нет, мы не считаем, что это он, да и время совершенно не сходится. Мы также исключили из числа подозреваемых его партнера Чарльза Уонга, который находился в Нью-Йорке. Зант медленно поднял стакан, осушил его и снова поставил. Он знал, что виски еще есть. А потом Нина убрала ноги со столика и подняла с пола папку. Внутри, в дополнение к большому количеству копий документов, лежал тонкий пакет, завернутый в коричневую бумагу. Однако из папки она достала не его, а фотографию. Это появилось в доме Беккеров вечером следующего дня, примерно с половины четвертого до шести. Его нашли на дорожке. Она протянула фотографию Занту. На ней был изображен девичий свитер, бледно-лиловый, аккуратно свернутый в виде квадрата и обвязанный чем-то вроде рубчатой ленты. Он был обвязан сплетенными волосами. Они достаточно длинные и того же цвета, так что вполне могут принадлежать Саре. Эксперты взяли пробы с ее расчески, и очень скоро мы получим подтверждение. Зант заметил, что его стакан снова наполнен, и выпил. Виски жгло его пересохший рот и его подташнивало. Казалось, будто вместо головы у него воздушный шар, чересчур сильно надутый и плавающий в нескольких дюймах над его шеей. «Человек прямоходящий», — сказал он. «Что ж», — рассудительно проговорила Нина, — «мы связались с семьями жертв, погибших 2 и 3 года назад, и со всеми офицерами, принимавшими участие в расследованиях этих дел. Мы в достаточной степени убеждены, что информация о содержимом посылок, которые он тогда оставлял, сохранена в тайне. И тем не менее это может быть подражатель, хотя я в этом сомневаюсь. Но сейчас мы сканируем все средства связи, включая интернет, на любое использование слов «человек прямоходящий» или «мальчик на посылках». «Интернет?» «Угу», — сказала она, — «такая компьютерная штука, бурно развивающаяся». «Это он», — повторил Зант, вполне осознавая, сколь горькая ирония звучит в его словах наряду с уверенностью. Нина посмотрела на него, а затем, словно нехотя, снова потянулась к папке. На этот раз на фотографии был изображен свитер после того, как его аккуратно развернули и разложили на плоской поверхности. Спереди было вышито имя Сары, без особого изящества, но аккуратными печатными буквами. Для того, чтобы вышить имя, использовались темно-коричневые волосы. Они намного суше, чем те, которые мы считаем принадлежащими Саре, из чего можно предположить, что их срезали некоторое время назад. Она замолчала, а Зант медленно полез в карман, откуда достал пачку Мальборо и спички. С тех пор, как они вошли в номер, он ни разу не закурил. Пепельницы в комнате не было. Руки его, когда он доставал сигарету, почти не дрожали. Он не смотрел на нее, лишь сосредоточенно разглядывал спичку, которую зажигал, словно та была неким незнакомым предметом, о назначении которого можно было догадаться лишь интуитивно. Ему потребовалось 3 попытки, чтобы спичка зажглась, но коробок мог и отсыреть. «Я распорядилась, чтобы темно-коричневые волосы исследовали в первую очередь». Она глубоко вздохнула. «Это вызов, Джон. Это волосы Карен». На некоторое время, оставив его одного, Нина вышла наружу, стоя на холоде и вслушиваясь в темноту. Из главного здания доносился приглушенный смех, и в окно можно было увидеть разновозрастные пары в удобных свитерах, строившие планы на завтрашнюю прогулку. Дверь с другой стороны была открыта, и оттуда слышался звон посуды, которую мыл некто, кому она не принадлежала. В кустах по другую сторону дороги что-то зашуршало, но она ничего не увидела. Когда Нина вернулась, Зант сидел в той же позе, в какой она его оставила, хотя и с новой сигаретой. Он даже не посмотрел на нее. Она неумело подбросила несколько поленьев в камин, не в силах вспомнить, нужно ли укладывать их сверху или по бокам, потом села в кресло и налила себе еще виски. Так они просидели всю ночь.